Глава третья. Правильно говорится, похвально, когда человек стремится быть руководителем в общине верующих. Но руководителем должен быть человек, которого не за что осудить. Муж одной жены, воздержанный, благоразумный, порядочный, гостеприимный, хороший учитель, не склонный к пьянству, не драчун, но мягкий в обращении с людьми, не задиристый и не имеющий любви к деньгам. Он должен хорошо управлять своей семьей, иметь послушных и уважающих его детей. Ведь если кто-либо не может справиться со своей семьей, то как он сможет заботиться об общине верующих, принадлежащей Всевышнему? Руководителя не следует выбирать из новообращенных. Такой человек может возгордиться, и тогда он будет осужден так же, как был осужден и дьявол. О нем должны хорошо отзываться неверующие, чтобы ему не вызывать упреков и не попасть в ловушку дьявола. То же самое касается и помощников руководителей. Они должны быть уважаемыми людьми, искренними, непристрастными к вину и бескорыстными. Они должны с чистой совестью придерживаться открытых ныне тайн веры. Вначале этих людей следует проверить, и если против них не будет найдено ничего порочащего, они могут выполнять служение помощников. Жены помощников руководителей тоже должны быть достойными уважения, не заниматься сплетнями, быть воздержанными и пользоваться во всем доверием. Помощник руководителя должен быть мужем одной жены, хорошо управлять своими детьми и домочадцами, потому что те, кто хорошо выполняет свое служение, приобретают себе достойное положение и могут с большой уверенностью говорить о своей вере в Ису Масиха. Я надеюсь скоро прийти к тебе, но пишу тебе это для того, чтобы, если я и задержусь, ты бы знал, как следует вести себя в доме Всевышнего. Этот дом — святой народ верующих, принадлежащий живому Богу, опора и утверждение истины. Тайна нашей веры, несомненно, велика. Он был явлен в теле, был оправдан духом, его видели ангелы, о нем было возвещено среди народов, его приняли верой в мире. Он был вознесен в славе.